Выглядит все так, словно ты сам хотел с ним расправиться. Я знаю, как это выглядит. Это выглядит как нападение, и это еще самый простой вариант. Бруссар считает, что я должен отправить тебя за решетку. Бруссар? Ник вскочил, гнев снова закипел в нем. И вы это сделаете? — спросил он. Нет, если меня не вынудят обстоятельства. Ренар выдвинет обвинение. Можешь держать пари на свои яйца, что он это непременно сделает. Гас потер лицо и про себя подумал, что лучше ему было заниматься геологией все эти годы. Он же не какой-нибудь бомж, которого можно сунуть головой в толчок и выбить из него признание, зная, что никто не обратит внимания на его жалобы. Ренар завтра же заявит о нападении. Шериф тяжело упал на стул. И все-таки мне бы очень хотелось, чтобы ты довел дело до конца и скормил его крокодилом. «Ты что здесь все крутишься, Бруссар?» — поинтересовался Родригес. Почти лысый, коренастый, он стоял за стойкой дежурного и с важным видом перебирал бумаги, словно его самого не выставили из комнаты для допросов. Анни вызывающе посмотрела на сержанта. «Я офицер, арестовавший Фуркейда. Я должна отправить арестованного в камеру, написать рапорт о задержании и предъявить доказательства». Родригес фыркнул. «Ха, дорогуша, никто никого арестовывать не будет. Фуркейд сделал то, что всем хотелось сделать в этом округе». Последний раз, когда я заглядывала в уголовный кодекс, нападение на человека еще считалось противозаконным. «Не было никакого нападения. Свершилось правосудие. Вот так-то!» «Точно!» — вмешался Дега. «А ты только помешала, Бруссар. Почему ты не позволила ему довести дело до конца?» «Совершенно верно!» — вмешался Питер, направляясь к ней и отстегивая от ремня наручники. «Вероятно, нам надо арестовать тебя, Бруссар, за препятствие правосудию». «Воспрепятствование должностному лицу, находящемуся при исполнении обязанностей», — добавил Дега. «Я полагаю, что в данном случае просто необходим личный досмотр», — предложил Питер и взял Анни за локоть. «Пошел ты к черту, Питер!» Она резко вырвалась. На лице Питера появилась похотливая улыбочка. «С тобой куда угодно, ягодка!» «Ишь!» Тоже мне губы раскатал. «Шериф велел тебе отправляться домой, Бруссар», — вмешался Родригес. «Ты не выполняешь приказ начальства. Хочешь, чтобы я составил рапорт?» Анни посмотрела на дверь комнаты для допросов, не зная, что предпринять. Правила диктовали одно, а шериф приказал совсем другое. Молодая женщина отдала бы что угодно, только бы узнать, о чем шел разговор за этой закрытой дверью. Но никто не собирался посвящать ее в подробности. «Что ж», — неохотно согласилась Анни, — «я займусь бумагами с утра». Она направилась к выходу, чувствуя, как взгляды сослуживцев буквально жгут ей спину, ощущая их враждебность как нечто вполне осязаемое. Влажный туман превратился в холодный назойливый дождь. Анни натянула джинсовую куртку на голову и побежала к машине. Купленное ею шоколадное мороженое давно растаяло и растеклось липкой лужицей. Подходящий конец для подобного вечера. Анни села за руль, пытаясь представить, что же будет завтра, но ей ничего не пришло в голову. У нее не было исходной точки для подобных размышлений. Она никогда еще не арестовывала коллегу полицейского. Пластмассовый крокодил, висящий на зеркале заднего вида, пялился на нее с насмешливой ухмылкой. Анни ткнула его указательным пальцем и смотрела, как игрушка заплясала на нитке. Она бросила взгляд на бумажный пакет, который засунула между сиденьями. Пакет, в котором было ее мороженое. Именно им она воспользовалась, чтобы взять окровавленные кожаные перчатки Фуркейда. Каждую перчатку следовало упаковать отдельно, но Анни использовала то, что оказалось у нее под рукой. Согласно инструкции, она должна была сдать улики на хранение и проследить, чтобы их отправили в специальное помещение. Инстинкт подсказал ей, что не стоит сейчас возвращаться в участок с этим пакетом. Но ведь она и так нарушила правила ради Фуркейда, пошла на уступки, чего никогда не допустила бы по отношению к любому другому человеку. Анни должна была бы вызвать патруль на место преступления, а она этого не сделала. Когда приехала скорая, она ничего не стала объяснять приехавшим медикам и отвезла проштрафившегося детектива в участок на своей собственной машине. Анни даже не стала сообщать о случившемся по радио в дежурную часть и никого не предупредила, потому что не хотела, чтобы ее слова услышали другие полицейские. Анни нарушила должностные инструкции,